чего ж мысли ви душа моя? Где посеша, где почиваешь в полудне? Да никогда буду я к облагающийся над стады другов твоих. Зима приидет, дождь отыдет себе, приди, братья мой, и всыдем на село. Ты по дракове даже поню. На ложе моем, в ночисках, его же возлюбих душа моя, исках его и не обретох его, исках его и не обретох его, звах его и не послушай меня, его же возлюби душа моя. А сплю, а сердце мое бдит, а цвет больный и крин удольный. Введите меня в дом вина, чините ко мне любовь. Кама отыди, брат мой, кама уклонися. Крепка яка смерть любую, взыщем его с тобою. Брат мой мне и ас ему, басы в кринах, избран он тем. Кама отыди, брат мой, кама уклонися. Обратися, Суламида, обратися, и узрим к тебе.